кошель, кошель давай, чуть увереннее сказал я. Монеты есть, ты че, грабить меня вздумал, удивился пьянчуга. Я ж тебя одним пальцем, и тут я ударил, вслепую, как попало и даже не со всей силы, но этого хватило, чтоб мужик упал. Он разразился громкой бранью, проклиная меня, мою мать и всю мою родню. Попытался встать, но оскользнулся и шлепнулся снова. Как быть, он и не думал отдавать монеты. Значит, надо забрать их самому. Я потянулся к его поясу, чтобы нащупать кошель, но выпивоха цепко ухватил меня за руку и дернул, отчего я не удержался на ногах и повалился на него. Да чего крепкая хватка, будто клещами запястье стиснули. Я и так и сяк выкручивался, но не мог освободиться. Как-то все шло не так, мы барахтались в грязи. Он никак не мог подняться, я, вырваться. Не грабеж, а крысиная возня. И это злило. Хватит. Я ударил свободной рукой куда-то ему в бок, еще раз и еще, потом встал на колени и выдернул таки руку. Да заткнись уже. Рявкнул я и ударил снова. Мужик притих. Я наскоро ощупал его пояс. Кошеля нет. Проверил за пазухой. Ничего. У него даже шапки не было. Тогда я стащил башмаки и ушел. Чуть отдышавшись, я проверил добычу. Самые обычные растоптанные башмаки. Такие у ткачихи за 10 медиков можно взять. Вот только кому их продать, кто их купит. И почему у того мужика не оказалось ни одной монеты. Может, он их пропил? Да точно пропил. Вместе с шапкой. Вот я дурак. Полез в драку ради пары старых башмаков. Но это моя первая попытка. Коров я тоже не сразу научился доить. На другой день я снова вышел на промысел, заранее облегчившись, чтоб не попасть в просак еще раз, только выбрал другой проулок. Вчерашний кабак был из самых простых, и ходят туда люди небогатые. Откуда у таких взяться лишним монетам? Здесь местечко получше, вон, даже фонарь со свечой на двери висит. Я просидел возле того кабака весь вечер и все впустую. Здешним выпивохам не нужно было отходить куда-то далеко, они делали от двери один шаг и мочились прямиком в сточную канаву, проходящую вдоль дороги. Видать, для того фонари вывесили. Мда, не так уж и легко кого-то ограбить. Наверное, для того плакальщицы и нужны. Без них люди почему-то не ходят ночью по узким переулкам. И вот так я провозился неделю. Башмаки, добытые в первый вечер, оказались единственной платой за мои старания. Лучше уж канавы чистить, и то больше прибытку. А еще по ночам не так безлюдно, как мне думалось, ведь золотари трудились как раз в это время. Они громыхали телегами с бочкой, собирали нечистоты из канав и выгребных ям, безо всякого стеснения обсуждали, кто больше гадит, ткачи или скорняки. Иногда проходили толпой стражники, громко оповещая окружных преступников о своем приближении. Пару раз на полном скаку пролетали всадники. Ночью город совсем иной, он и видится по-другому, и слышится тоже. Из чужих домов доносились звуки, которые трудно заметить днем. Детский плач, перебранки, драки, крики, песни, ахи и вздохи. Можно было различить даже крысиные попискивания. Хотя мы с крысоловом работали по ночам, почти все время мы торчали внутри домов, а когда возвращались, я выматывался настолько, что хотел лишь свалиться где-нибудь и уснуть. Когда я шел к сиротскому дому после очередной пустой вылазки, меня остановили двое парней. Этот вроде, кто ж знает, я похлопал себя по поясу и груди, показывая, что нигде не звенит. Чернушек нет, поспешил сказать я, чтоб они поняли, что я свой. Они будто и не слышали. Ты хворый из воробьева гнезда, ну я. Пойдем, Угорь с тобой поговорить хочет. Глава 21. Угорь с тобой поговорить хочет. У меня подкосились ноги. Почему? Откуда он про меня знает? Неужто тот пьянчуга всем разболтал, как у него башмаки украли? Я думал, он не вспомнит об этом, решит, что пропил их вместе с шапкой. А как Угорь наказывает тех, кто промышляет в Сентимаре и не платит крыто? Он даже воробья избил. И зачем я сказал, что хворый, это я? Нет бы соврать. Как какой Угорь? Проблеял я. Не знаю никакого Угря. Один парень рассмеялся, схватил меня сзади за шею и надавил. Идем, идем, заодно и познакомишься. Вот только давил он слабовато, я даже не качнулся. «Эй, хворый, не дури!» — воскликнул он. «Горшок, а ты чего стоишь? Держи его!» Они оба навалились на меня со всей силы. Я мог выдержать их напор, но поддался, все равно же хотел с Угрем встретиться ради печати. Жаль, что ум мой был не в ладах с сердцем. Умом я понимал, что знакомство с ним никак-никак не избежать, так почему бы и не сейчас, а сердце трепетало, как у всполошенного зайца, говорило, чтоб я вырывался, чтоб уносил ноги, прятался и не высовывал нос до самого дня пробуждения. Какой же он хворый, зло бросил Горшок, вот какой здоровый, даром что худой. Давай, хворый, увещевал второй, не убьет он тебя, перекинетесь парой слов и уйдешь, никто силой держать не станет. Тогда пустите, сам пойду, ответил я, и нечего за шею хватать, я не овца и не псина, чтоб меня за шкирку тащили. Они наконец убрали руки, и мы двинулись по тем самым темным переулкам, где грабители должны поджидать заплутавших прохожих. Нам никто по пути не встретился, и я еще раз убедился, что ничего не понимал в этом деле. Видать, у всякого ремесла свои хитрости, даже у такого. Меня привели к непримечательному одноярусному дому, который выглядел похожим на тот, где сидела ткачиха. Мои провожатые по-особому постучали, с той стороны подняли засов, и мы вошли. Угря я угадал сразу, он весьма походил на свое прозвище. Невысокий, с узким вытянутым к носу лицом, длинные черные волосы завязаны в хвост на макушке, и первым делом в глаза бросались куцые обрубки вместо ушей, отчего его голова казалась сплюснутой с боков. Угорь не прятал шрамы под волосами, как это делал воробей, а открыто показывал, и от этого становилось еще страшнее. «Вот, хворого привели», — отчитался Горшок. «Ну, который у воробья живет». Угорь поднял голову. «Хэмэм, а он не намного старше меня, едва ли за 20. Слыхал про тебя», — тихо сказал он. «Бегал с крысоловом, воровал работу у золотарей, обокрал вдову, а потом выжил после 50 плетей. Я не, цыц, со стражниками ты уже расплатился собственной шкурой, а когда со мной расплатишься? Коли красть надумал, так должен сперва у меня спросить. Я не крал», — выкрикнул я. «Вдова говорит иначе. Я свое хотел забрать. Она мне 3 медика должна, а про золотарей не знал. Думал несколько монет получить за честную работу. И то торговец обманул, не дал всей платы. Так ты говоришь, что не вор?» По-прежнему тихо спросил угорь. «Не вор, значит, дурак. Вместо медиков получил плети. Жаль, дураки мне не нужны. Сломайте ему одну руку и выкиньте». «За что?» Не удержался я. «Я ж ничего не сделал. Дом, где воробей живет, мой. И все, кто в нем, тоже подо мной. Все вносят свою лепту, платят крыто. А ты там кто?» Прихлебала. «Больше туда не смей ходить». И повысил голос. «Горшок, я что сказал? Те парни, что привели меня, не горели рвением выполнять приказ. Один все же схватил меня за запястье и дернул, но я напряг руку, прижал к телу. Тогда они потянули вдвоем. Я чуть поддался, а потом как рванул на себя, Горшок не удержался, подался вперед, запнулся об второго и повалился на пол. На шум из соседней комнаты выскочило еще двое. Они, видать, что-то не так поняли, схватились за оружие. Один взял сучковатую дубину, другой потянул из-за пояса нож. «Охолони!» Осадил их угорь и заново оглядел меня с ног до головы. «Хворый, да, а ну-ка, попробуй повалить ломача». Тот, что с ножом, отступил и привалился к стене, не сводя с меня взгляда, а тот, что с дубиной, подошел ближе. Видать, это и был ломач, не очень высокий, весь грузный, мясистый, с резким запахом подтухшего сала, лицо, сплошь обвислые толстые валы, ладони каждая, как две мои. В нем чувствовалась сила, но какая-то нездоровая, будто налипшая сверху, а не взращенная тяжким трудом. По сравнению с ним угорь смотрелся истинным красавчиком. Ломач встал напротив меня, поднял плечи, закрыв и без того короткую шею, согнул руки в локтях, сжал кулаки. Как такого повалить? Толкнуть? Все равно, что дерево толкать. Я обошел ломача кругом, не зная, как подступиться. Не силен я в драках. Или вернее будет сказать, что я не силен без драк. В деревне не раз приходилось смахиваться, но там все просто. Влепили по уху, начиная отмахиваться, и то сперва перегавкивались подолгу. «Ломач, подсоби», — велел угорь. Тяжелая лапища медленно поднялась и полетела ко мне. «Хворый, бей, что есть силы, не трусь, иначе сам поляжешь». Я поднырнул под его руку и со всего размаху влепил кулаком в грудину. Ломач застыл на месте. Я тут же отпрыгнул назад. Его лицо начало наливаться багрянцем, начиная с подбородка. Когда краснота дошла до глаз, он захрипел, закашлялся, схватился за горло, будто его душат, и лишь потом хватанул воздух ртом, как выброшенная на берег рыба. «Ну как?» — равнодушно спросил угорь, будто и не видел страданий своего прихлебалы. «Сгодится?» «Да», — выкашлял ломач, «только робок слишком». «Ну, ничего, научим». Я с сомнением покосился на угря, стараясь не пялиться на его обрубки. «А чем это он? Неужто обо мне, хворый, будешь работать на меня? Стол, кров, девки и два десятка чернухи в неделю. Коли покажешь себя, заплачу больше», — он говорил спокойно, даже холодно, будто и не хотел сломать мне руку. «Или уходи из города, тут для тебя иного места не будет». «Да я согласен», — неуверенно сказал я. «Только делать что, Колтый, расскажи ему. Теперь вместо ломача хворый с тобой ходить будет. И научи его бить первым, иначе сдохнет». От стены отвалился парень с ножичком, подошел ко мне и скорчил недовольную рожу. «Уж больно неказист, не грозен. Поначалу придется много драться. Забирай его, дня через три возьмешь в дело». Колтый махнул мне рукой и пошел к двери. Я за ним, не совсем понимая, а что тут приключилось. Кажись, угрю приглянулась моя сила, и он хочет, чтобы я для него что-то делал. Но что, для чего старшему над дворами нужен такой человек? Явно не для воровства. На улице уже давно стемнело. Колтый шел легко, не спотыкаясь и не касаясь изгороди, видать, хорошо знал, где тут что. Вскоре мы вышли на мощеную дорогу, я это не увидел, а почувствовал своими пятками, а значит, мы уже добрались до хороших, зажиточных улочек. Потом он внезапно повернул в чей-то двор, прицикнул на зарычавшую собаку, открыл дверь и зашел. Я за ним. Резко чиркнуло по кремню кресала, искры подожгли фитиль в масляной лампе, и неровное пятно света озарило большую комнату, грубые рубленые сундуки вдоль стен, очаг у дальней стены, полки с горшками и утварью. Обычное жилище, похоже на дом госпожи Бриэль. Из другой комнаты высунулась простоволосая женщина, увидела меня, ойкнула и исчезла. «Сегодня тут поспишь, потом увидим», — хмуро сказал Колтый. «Ложись на сундук». Я привередничать не стал, закутался в плащ, улегся, поворочился немного и заснул. На утро меня разбудил запах дыма. Вчерашняя женщина, уже в чепце и переднике, хлопотала у очага. «Проснулся», — весело сказала она, — «сбегай-ка за водой, тут недалеко, всего через три дома, делать нечего». Взял ведра, на силу отыскал колодец, возле которого уже чесали языками десятка два женщин. Завидев меня, они примолкли от удивления, но стоило подойти ближе, как они защебетали снова. «Откуда таков молодец? Это кому такое счастье привалило? Глянь, аж сам воду носит. Может, сынок чей? Ага, и много ты сынков тут видала? Любовничек, поди, любовничек, как же, если ночью получил, что хотел, для чего ему с утра выслуживаться? Да конюшей чей-то, пропустите мальца». Ишь, затрещали как, растолкала их толстуха в летах. «Сынок, не робей, под сюда, иначе они от тебя не отцепятся». Я еле-еле протиснулся к колодцу, вытянул ведро, перелил из него воду к себе, опустил снова. «Ты гляди, тягает так, будто пустое. С виду тощ, а силен. Одна даже ухитрилась ущипнуть меня за плечо, и крепок, как сушеное дерево». Хохотнула она. Покраснев, я еще быстрее потащил ведро, наполнил у себя второе и поспешил убраться оттуда. Сначала пробежал мимо нужного дома, не узнав его, потом вернулся, но все равно не был уверен. Хорошо, что та женщина, жена Колтая, выглянула и махнула мне. «Скоро ты». «Думала, они тебя заболтают», — улыбнулась она, забирая тяжелые ведра. «Пойди на задний двор, Кендер уже там». «Кендер, это кто таков? Неужто я все же перепутал дом?» Я обошел стороной собаку, обогнул дом и там увидел Колтая. Он кидал ножик в столб, подходил, вытаскивал его и снова кидал. Всякий раз лезвие входило точно и глубоко, без промаха или отбивки. Он мельком глянул на меня и заговорил, продолжая метать нож. «Значит так, хворый, при жене лишнего не болтай, никаких Колтаев, угрей и ломачей. Тебя как звать, Лер? Меня зови Кендером или мастером, понял? Я делаю ремни и пояса из кожи, а ты, мой новый подмастерье. Жить и столоваться будешь у меня, но если полезешь к жене, отрежу не только уши, но и все остальное, что хоть немного торчит, понял? Как втянешься, отыщешь другое жилье. У меня есть кров. Плевать, пока живешь здесь». Тюк, нож ушел по самую рукоять. «Дело твое простое, ходить за мной и помалкивать, говорю только я. Если же кто мне начнет возражать или с кулаками полезет, ты должен ему нападать. Как ломачу всунул, так и делай. Только сопли не жуй, бей сразу. Против копья или ножа стоять умеешь? Нет, что-то мне стало не по себе». «Выучишься, ну или сдохнешь». Из дома послышался женский голосок. «Киндер, бери своего подручного и за стол». Он вытащил ножик, ловко спрятал в одежде и напомнил. «За языком следи, ляпнешь что, в раз отрежу». Вместо стола Колтый положил меж сундуками толстую широкую доску, а его жена споро расставила миски да чашки. Она все время улыбалась, показывая белые чуть кривые зубы, на одной щеке появлялась и исчезала задорная ямочка. Я пригляделся и понял, что на том месте у нее был небольшой шрам, который стягивал кожу, потому ямочка мелькала не с двух сторон, а лишь с одной. Женщина болтала о том о сем, спрашивала у меня, откуда я, когда пришел в город, живы ли родители, а я так боялся сболтнуть лишнего, что отвечал коротко, сквозь зубы, будто нехотя. В конце концов Колтый одернул ее, сказал, что нам пора уходить. Я проглотил все, что было в миске, и поспешил встать из-за стола. Колтый натянул шапку, накинул толстый плащ, потрепал жену за щеку с ямочкой и кивнул мне на дверь. Он не сразу пошел к угрю, сперва мы покружили по городу и лишь потом направились к окраинам. Когда мы добрались до дома угря, Колтый велел мне пойти к сараям, а сам пошел внутрь. Я растерянно оглянулся и попытался собрать мысли в кучу. Только что я впустую торчал возле кабаков, поджидая пьяных прохожих, и вдруг уже работаю на угря, сплю в хорошем доме. И при этом я все еще не понимал, что должен делать. Защищать Колтая, судя по всему, он и сам себя может защитить. А как же воробей? Мое серебро, припрятанное в новых схронах, пятка, небось, радуется, что я пропал. Как же, лишний рот убрался. Хлопнула задняя дверь, и во двор вышел ломач. В свете дня он выглядел еще мерзостней, чем вчера, скорее всего, из-за иссиня-бледной кожи, напоминавшей брюхо дохлой рыбы. «Мы вчера не договорили», — сказал он, «хотя мы вчера с ним вообще ни слова друг другу не сказали. Давай-ка еще разок», — и попер на меня с кулаками. Я, вытаращив глаза, увернулся от его удара, заскочил в бок и снова врезал по ребрам. Ломач отшагнул, потер ушибленное место, недурно. Откуда только сила в таком заморыше? Не договорив, он рванул ко мне и выкинул кулак, целясь в лицо. Я еле успел подставить руку и отлетел к сараю, сметенный его тычком. Сильный, но удар не держит, сплюнул ломач. Негодящий, вот и научи, раздался чей-то голос. Я перекатился на бок, пощупал кость, вроде цела, поднялся и глянул на дом. У задней двери стояли Угорь с Колтым, наблюдали за нашей дракой. «Еще раз», — велел Угорь. Я сглотнул слюну, сжал кулаки и вернулся на середину двора. Глава 22. Странный этот ломач. Силы в нем много, но вся она какая-то сырая, не сросшаяся. Будто гончар захотел в последний миг сделать горшок побольше, налепил комья глины да так и оставил, не выгладив стенки, не вымочив водой, потом засунул в печь и вытащил разбухшего уродца. Один лишь удар правой рукой был страшен, а в остальном ломач мне уступал. Когда я по глупости попал под тот удар, показалось, будто я с разбегу влетел в каменную стену. Сколько я просидел на земле, потряхивая головой и пытаясь вспомнить, кто я и где. Потом выблевал все, что наел в то утро. А как сумел встать, так еле устоял на ногах, земля так и кружилась. Пришлось отлежаться несколько дней, отчего Угорь и Колтый изрядно разозлились и накричали на ломача. Ломач был не виноват, он попросту разозлился, ведь до того я изрядно его поколотил. Неловко, когда мальчишка, еще не принесший дары древу сфиры, побивает старшего. Но, сказать по правде, те два дня, пока я отлеживался, были самыми лучшими в моей жизни. Колтый уходил по делам, и рядом со мной хлопотала самая красивая девушка, Элена. Она так мило заботилась обо мне, спрашивала, не нужно ли подать воды, не жарко ли, удивлялась, как это я так ушибся, делая кожаные ремни. Ей интересовало все, и откуда я родом, и как это я так вымахал, и где встретил киндера. А я забывал, как говорить и дышать, глядя на тонкие золотистые пряди, выбившиеся из-под чепца, любовался ее чистыми глазами и милой ямочкой, что время от времени появлялось на ее круглой щечке. Элеана часто говорила со мной, как с маленьким, поучала, как надо себя вести, хотя сама принесла дары сфере всего 2 года назад. Я нарочно расспросил ее об этом, будто страшился, что древо не примет мои дары. Примет, сфера добрый, его не заботит ценность дара, главное, чтобы ты сделал это от всего сердца, щебетала она в клубах мучной пыли. Я тоже боялась, всю ночь не могла уснуть, даже поплакала. Хранитель корней тогда погладил меня по голове и сказал, что древо сферы заботится даже о таком маленьком семечке, как я, а я толком ее не слышал. От одного ее голоса кружилась голова, ну и чуть-чуть из-за удара ломача. Если она дотронется до моей руки хотя бы пальчиком, я тут же помру от счастья. Никогда не встречал девушки прекраснее. В деревне были миленькие девицы, но рядом с Лианной они показались бы грубыми дурнушками с резкими каркающими голосами. Днями я забывался от счастья и любви, а по ночам не мог уснуть от злости и ревности. Колтый возвращался хмурый, молча ел, нехотя отвечал на вопросы Элианы, а потом уходил вместе с ней в темнушку. И я слушал шорохи и скрипы, ее приглушенные вздохи, его рычание. Слушал и скрежетал зубами. Почему такая девушка досталась этому уроду? Он же ее совсем не ценит, не благодарит за чистоту в доме, за вкусную еду, не любуется ее красотой и не пытается рассмешить, чтоб услышать ее переливчатый смех. Ладно, Колтый вовсе не урод. С виду он весьма неплох, высок, плечист, тонок, кожа на лице чистая, без оспин и прыщей, оба уха на месте. И если бы он ее любил от всего сердца, я бы смог его простить, но он относится к ней едва ли теплее, чем ко мне. Почему же она согласилась пойти за него замуж? И я мечтал, как было бы здорово, если бы я встретил Элианну вперед Колтая. Хотя нет, я ведь еще не мог называть себя взрослым. Лучше, если бы Колтая поймали стражи и повесили до знакомства с Элианной, и вот я сейчас встретил бы ее на улочке, пусть возле того самого колодца, подошел бы, помог донести тяжелые ведра с водой, а она бы смотрела на меня своими лучистыми глазами, улыбалась одной ямочкой. Увы, счастье мое продлилось недолго. На четвертый день Колтый велел идти с ним. Элианна, добрая душа, вступилась, сказала, что я еще не окреп, но он будто и не слышал, махнул мне рукой, мол, давай следом. Мы пришли в тот же двор, где я дрался с ломачем. Угорь внимательно посмотрел на меня и сказал, что настало время отрабатывать хлеб и его доброту. Если не справишься, я сломаю тебе обе руки и выкину стражником. Сумеешь пережить еще 50 плетей или нет? Так, а делать-то что? Угрюмо спросил я. После нескольких дней возле Элианны вся эта заваруха с угрем меня только злила. Все, что велит Колтый. От этого прозвища мне резануло по сердцу. Почему я должен слушать этого урода? Хотя разве у меня есть выбор? У меня вообще когда-нибудь был выбор? Мы с Колтеем вышли со двора. Я думал, он повернет к площади Сфира или к другим добропорядочным улочкам, но он вдруг направился к окраине. Где-то там жил воробей с подобранной детворой. Неужто угорь хочет что-то сделать с ними? Но нет, миновало. По пути Колтый коротко присвистнул, из-за полуразобранной изгороди вынырнул мальчишка едва ли старше сверчка, подбежал к нам. Их трое, почему-то шепотом выпалил он, засели в гнилом доме, вчерась взяли бочонок пива, не заплатили, побили клеща, пока не выходили. Колтый кивнул, бросил мальчишке медяк, выждал, пока тот отойдет подальше, и сказал, слыхал, трое, кто со мной заговорит, того не тронь, а двух других выруби, едва я подам голос, сразу, замешкаешься, самому будет хуже, а кто они такие, поинтересовался я. Овцы, что возомнили себя волками. Дом и впрямь оказался гнилым. Глиняная замазка на стенах давно облупилась, в обнажившихся дырах виднелись трухлявые доски. Казалось, довольно лишь хорошенько пнуть, и дом повалится на бок. Я бы в таком остался на ночь лишь из-за нужды. Двери там не было, наверное, ее давно сняли и сожгли для согреву, проем прикрывала лишь тряпица. Колтый небрежно сдернул ее и вошел внутрь. Я, следом за ним. Внутри пахло кислым пивом и прогорклой отрыжкой. Кое-как замотавшись в потрепанные плащи, в повалку дрыхли трое парней, с виду один другого моложе. Я растерянно глянул на напарника. Как их тут бить? Прямо лежачих, Колтый подошел к ним, небрежно каждого пнул и отошел обратно к двери, сложив руки на груди. Я напрягся. Чаще всего он начинал метать ножи именно из такого положения. Парни заговорили одновременно. «А, что?» «Какая паскуда! Ма, я позже встану!» Кое-как продрали глаза, увидели нас и вскочили на ноги. Впрочем, стояли они не твердо. Один шатнулся и с болезненной гримасой схватился за голову. «Вышни стражники!» — прищурился тот, что спал посередине. «Какого долгора вам надо?» «Пришел передать привет от угря», — холодно сказал Колтый. «Я, как и было велено, рванул вперед». Ударил правого под дых, увернулся от замаха и снес левого. Оставшийся замер, увидев острый кончик ножа возле своего глаза. Прежде чем буянить в чужом городе, сначала разузнай, кто тут главный, сходи, поговори, попроси разрешения, иначе будет вот так. И Колтый одним взмахом отрезал парню ухо. Тот завопил, схватился за рану, сквозь его пальцы потекла ручьем кровь. «Еще раз услышу про вас, переломаю руки. Хворый, обыщи их». Я не сразу понял, что Колтый обратился ко мне, все никак не мог отвести взгляда от чужой крови, а как опомнился, наскоро обшарил их одежду и одеяло, отыскал 15 медиков и передал их Колтую. «После мы ушли. Хорошо справился», — похвалил напарник. «Может, и не зря тебя Угорь взял. Сперва Угорь посылал нас с Колтеем на простые дела, к примеру, припугнуть пришлых, которые по большей части были не ворами, а глупыми деревенскими парнями вроде меня, что понадеялись на легкий заработок в городе, а потом решили получить монеты иным способом, или наказать тех, кто худо справляется со своим делом и не выплачивает положенное крыто. С такими было просто, мало кто из них ел досыта и умел драться. Потом поручения стали посложнее, мы ходили по лавочникам и забирали черную подать, черную, потому что о ней не было сказано ни в законах, ни в уставах города Синтимар. Кто-то платил безропотно, а кто-то хватался за палки и ножи, не желая делиться своей и без того малой прибылью. И я защищал Колтея, хотя больше всего на свете желал ему смерти. Порой битыми уходили мы. Некоторые торговцы нанимали охрану, надеясь прогнать угревых посланников раз и навсегда. Но мы всегда возвращались, только уже не вдвоем, а вместе с Ломачем и другими парнями, и всякий раз наказание выходило тем торговцам еще дороже. Охранников попросту избивали в кровь и мясо, а их нанимателю либо отрезали палец, либо что-нибудь ломали, доставалось также и лавке, и товару, и семье. И вскоре подобные случаи уже не пугали меня, а удивляли. Мол, неужто еще остались такие дураки, ведь ясно, что платить дешевле. Жаль, что трясли мы только мелких лавочников, да таких, как давешний торговец шерстью, руки угря не дотягивались. Тронь мы его, и нас будут искать не стражники с копьями, а навусы в железе. И с цехами мы не связывались. С ними даже бургомистр боялся лишний раз спорить. Так что я отплатил лишь госпоже Бриэль. Ворвался к ней в дом, чтобы дать отведать вкус плетей, коими попотчевали меня, но увидел ее перепуганное лицо, жалкое немощное тельце и пожалел. Всего лишь сорвал с нее чепец и отрезал волосы под корень. Если она ведет себя как гулящая девка, пусть и ходит, как гулящая девка. Даже если никто не увидит ее позора, она сама будет вспоминать о нем каждый день, как надевает чепец. Еще я забрал у нее 3 медика. Изредка я навещал Воробья и его подопечных. Зимой им приходилось тяжко, надо было покупать больше дров. Хлеб, как и говорилось, дорожал с каждым днем, а подавали все меньше и меньше. Не раз и не два крыто выплачивалось из тех серебряков, что я дал Воробью. Я даже тайком подсовывал медики в одеяло, чтобы им стало чуть легче, но взваливать на себя их беды целиком, как Воробей, я не хотел. У меня были свои огорчения. Спустя пару месяцев Угорь решил, что за мной можно больше не приглядывать, и велел отыскать другой кров. Скорее всего, из-за Колтея. Хоть он после первого дня не сказал мне ни слова насчет Элианы, я понимал, что он знает о моих чувствах к ней. Каждое утро я вскакивал пораньше, чтоб принести воды, помогал ей крутить жернова, с трудом отводил взгляд от ее солнечной улыбки. И каждую ночь мечтал, как Колтея поймают стражники, как его повесят или запарят до смерти, как я обниму плачущую Элианну, а она прильнет к моей груди и скажет, что давно хотела стать вдовой. Теперь в моих снах мы заходили все дальше и дальше, от случайных прикосновений руками до объятий, от объятий до поцелуев, а от поцелуев у меня срывало крышу. И тем горше стало, когда я в последний раз пришел в дом Элианны, чтобы забрать скарб и попрощаться, а она с улыбкой сообщила, что наконец-то затяжелела. Она так этому радовалась, аж светилась от счастья. И я впервые подумал о ее собственных чувствах. Видать, лишь в моих мечтах Элианна ненавидела Колтея, а на самом деле она хотела понести от него ребенка. Я даже поздравить ее не смог, попросту сбежал, поджав хвост. Я поселился в доме двух стариков, что сдавали комнаты в наем. Плата была небольшой, чердак вполне уютным. По утрам и вечерам старушка стряпала на всех за пару медиков. А еще хозяева спокойно относились к тому, что я порой возвращался за полночь. Оно и неудивительно, ведь это место Ломач показал. Где-то недели за две до дня пробуждения Угорь позвал меня к себе, усадил напротив и сказал: «Скоро ты поднесешь дары древу сфиры. Пора тебе стать сильнее». «Сильнее? Это как?» Время от времени я дрался с Ломачем. Колтый показал, как метать ножи, а горшок научил, как уворачиваться и перехватывать копья стражников. Что еще нужно? Ты знаешь, как могуч ломач. Хочешь стать таким же, или даже лучше? Я ошеломленно кивнул. Слыхал про навусов? Все думают, будто навусом можно стать только в культе, но это ложь. Любой может им стать, надо лишь съесть волшебную пилюлю. И у меня такая есть. Одну я уже дал ломачу, потому он так силен. Раньше я думал дать ему еще одну, но теперь вижу, что и ты тоже хорош. Ну как, хочешь стать навусом? Угорь вытащил из-за пазухи крошечную коробочку, открыл ее, и я увидел уже знакомый красный камушек, ядро кровавого зверя, с виду настоящее. А заветные слова? Спросил я. Говорят, без слов нельзя. Брехня. Еще говорят, что без слов помрешь. Но ломач жив и здоров. Ты же сам его видел. Здоров? Вот уж не знаю. В первый раз, когда я его увидел, он выглядел не очень, а сейчас стало только хуже. С каждым днем от ломача все больше разило тухлым мясом, дошло до того, что с ним невозможно было находиться в одной комнате. Бугры выпирали из его тела и лица все явственнее, превращая в настоящее чудовище. Сила и впрямь выросла, однако вместе с этим он становился все более неуклюжим, медлительным и тупым. А кроме ломача, кто-нибудь еще пробовал эти пилюли? Нет, сказал Угорь, я даю их не всякому. Колты, к примеру, не годится для них, а вот ты, совсем другое дело. То ли Угорь считал меня полным дураком, то ли надеялся, что я, как и все, мечтаю стать навусом. Я же знал, что Колты один из немногих подручных, кому Угорь доверяет свою спину. Скорее всего, ядра достаются не самым лучшим, а тем, кого не жалко. Ломач как-то сумел выжить, а вот выжили ли другие после этой пилюли? Но если я откажусь, что со мной будет? Вдруг Угорь решит, что мне нельзя верить, а я лучше других знал, как он поступает с теми, кому больше не верит. Хотя почему я должен отказываться? У меня-то заветные слова есть. Я согласен. Угорь улыбнулся. Ты выбрал верный путь. С двумя навусами мы доберемся даже до того торговца шерстью, что тебя обманул. Я постарался улыбнуться ему в ответ. Глава 23. В тот день солнце слепило ярко-ярко, отражаясь в каждой луже. Я поправил на плече сумму с заранее заготовленными дарами, вдохнул и пошел к сферовой площади. Улицы были запружены людьми, всяк спешил попасть туда же. В глазах рябило от лент, бус и просто выкрашенных полосок ткани, их часто покупали бедняки и пришивали на свою повседневную одежду в праздники. Пять цветов за медяк, любой сможет наскрести. Кто-то пришивал полоски небрежно, вкривь-вкось, грубыми стежками, а кто-то ухитрялся вышить узорную картину. Как, например, вон та девушка, выменила свои полоски на нужные цвета, и теперь на ее скучном буром платье вытянуло ветви белоснежное дерево. То-то ее обступили подружки и громко завидовали. Наверное, она сегодня тоже поднесет свои дары сфере, потому так и старается. А осенью она наденет зеленое платье, хранитель корней приложит к ее лбу лист древа сферы и свяжет ее жизнь с жизнью какого-нибудь урода, вроде Колтея. Крендельки, горячие крендельки, есть с солью, есть с медом, пироги с щукой, с яйцами, с грибами, с горохом, ароматные, свежие, раскупай, вафли, кому вафли, похлебка на баранине, налью в твою миску, нет миски, не беда, налью хоть в пригоршню, хоть в шапку, хоть в каравай, колбасы крученые, с перцем толченые, аж язык жгут, чем ближе к площади, тем труднее было протискиваться сквозь толпу. Лоточники ухитрялись скользить меж людей даже с громоздкими коробами. Я придерживал сумму рукой, чтобы малолетние воришки не сперли чего-нибудь. В обычный день меня бы обошли стороной, но сейчас, в эдаком многолюдье, они даже головы не подымут, чтоб посмотреть, у кого воруют и откуда столько народу. У нас в деревне все вставали кругом, вперед пропихивали тех, чей черед подносить дары, и всякому было видно хранителя. Никто не теснился, не толкался, тут же смешался и стар, и млад, и всем плевать, надо ли мне поднести дары или я просто зевака, хотя нет. Продравшись дальше, я увидел, что и в городе есть особые гости в день пробуждения. Они стояли наосыпь, возле самого древа сферы, близ хранителей корней, коих собралось тут с дюжину, богатые и благородные, девушки в белых чистых платьях с зеленым кружевом поверх волос. Юноши в белых плащах и шляпах с фазаньим пером. Рядом со мной зашептались девицы, обсуждая ткань и тонкость кружева. Они смертельно завидовали дорогим нарядам. А я смотрел на дочек из богатых семей и не понимал, чем они лучше Элианы. Ну, Кожа чуть посветлее, одежда ярче, но если бы Лианна надела такое платье, она бы затмила всех своей красотой. Ровно в полдень хранители корней выступили вперед и затянули длинную хвалебную песнь. «О, древо сферы, наш светлый источник, ты укрыла нас в холодную зиму, во имя жизни, тепла и любви, с тобой мы вновь пробуждаем весну, славим времена, что были к нам щедры, смело смотрим вперед, в Новый год, наполни нас силой, освященное древо, дарами щедрыми, плодами и урожаем». Они пели красиво, разными голосами, что перекликались меж собой, как птичьи трели. Многие женщины расчувствовались, принялись промокать глаза платочками и краями передника. Я только хмыкнул. Когда меня били плетьми на веселой площади, они смеялись и подстегивали палача, а потом собирали мою кровь этими же платками. Первыми пошли те самые разряженные богатеи. Вместо того, чтобы смиренно переложить дары к корням древа сферы, хранители поднимали их повыше и громко называли имена и суть даров. 10 локтей зеленой атласной ткани, кольцо с изумрудами, жемчужная нить. И для чего это древо у сферы? Я подумал о том, что лежит в моей сумме. Зеленые ростки гороха, кошель с 20 медиками, небольшой отрез выкрашенного в зеленый сукна, вареные куриные яйца и несколько яблок, чудом сохранившихся с летнего урожая. В дарах всегда должно быть что-то зеленое, что-то съестное, что-то с поля или сада, а остальное – на свой выбор. Деньги обычно подносили, чтобы жизнь была богатой, еду, чтобы жить сытно, ткани, чтобы не мерзнуть. Девушки нередко отрезали у себя тоненькую прядь волос, заплетали в косу и клали в дары, чтобы древо сферы послало им хорошего мужа. Может, потому богачи остаются богачами, что дают щедрые дары, а древо сферы взамен платит им тем же. Может, и мне стоит добавить серебряную монету, вдруг тогда мой дальнейший путь будет усыпан серебрушками, а если положить ядро кровавого зверя, что будет? Значит ли это, что у меня будет много ядер, или кровавые звери повалят из всех щелей? Наконец, богатенькие дети закончили со своим подношением, хранители подарили каждому плод древа сферы, и они ушли. Дальше потянулись обычные горожане, они молча складывали дары на помост, выстроенный вокруг белокорого ствола сферы, получали плод и уходили. С ними хранители церемонии не разводили, быстро записывали имена в свои книги и отпускали во свояси. Когда пришел мой черед, я назвал имя хранителю, выложил дары поверх прочих и взял свой плод. «Проходи, проходи», — поторопил служитель сферы. Я вышагнул из круга, и какая-то девчушка сунула мне в руки еловую веточку. Ее полагалось прикрепить к одежде, показывая всем, что в этот день я стал взрослым. Сбоку задребезжали цимбалы, запищали дудки, девушки посмелее застучали башмаками, вздымая юбки. День пробуждения. Самый радостный день в году. Мы пережили еще одну зиму и сохранили достаточно зерна, чтобы протянуть до нового урожая. Дети не умерли в младенчестве, не подхватили хворь, не замерзли и шагнули во взрослую жизнь. С крыши дома сорвалась пичуга, пролетела прямо перед моим носом и вновь взмыла в небо. Я невольно улыбнулся. Наконец, я сумел. Я дожил до этого дня. Пусть остались шрамы, пусть я лишился дома, пусть меня оклеветали, но я жив, и только это важно. 3 медика полному улыбающемуся пивовару. Я махом опрокинул кружку крепкого ядреного пива, шагнул к плясунам и захлопал в ладоши, притоптывая в лад со всеми. Сверкнула белозубая улыбка девушки, мелькнули темные нижние юбки, обнажая лодыжку. Я подхватил соседку за локоть и закружил с ней в танце. Как же жарко она дышит, как раскраснелись ее щеки и ушки. Я не знал, красива ли она, но прямо сейчас, на сферовой площади, в моих руках она была прелестнее всех. Когда она задохнулась от быстрых притопов, мы отошли в сторону, я угостил ее пивом, выпил сам, а потом мы вернулись в круг. Все больше народу втягивалось в пляс. Как обычно бывает, разыгрались подвыпившие парни. Они выискивали пары, втискивались меж ними и уводили девушек за собой в другую часть круга. Вскоре один такой озорник решил разорвать нашу пару, подобрался поближе и попытался оторвать мою руку от девичьего локтя, но не тут-то было. «Эй, пусти», — сказал он, — «я тоже хочу поплясать с ней», и снова попытался вклиниться меж нами. Я оттолкнул его, но то ли из-за непривычного крепкого пива, то ли из-за плясового ража перестарался, и парень влетел прямиком в других людей, сшибая их с ног. Я тут же остановился. «Хватит, если он полезет в драку, я же его переломаю, силенок-то у него немного». Так что я прощально махнул девице рукой и ушел, хотя ее взгляд явно выдавал разочарование. Все равно она не читает Элианне. Почему-то вспомнились все те люди, которых мы навещали с Колтеем. Перепуганные лавочники, что еле-еле сводили концы с концами, их отчаянно глупые по малолетству сыновья, чьи носы так легко ломались под моим кулаком, дочери, что звали на помощь отца. Как удивлялись нанятые охранники, когда обнаруживали, что не могут выстоять против мелкого сопляка. Как хрустели кости заезжих воров, которым не хватило ума вовремя отступить. И кровь из-под ножа Колтея, хоть он не был навусом, ему хватало одного лишь мастерства в метании ножей. Я и сам его остерегался. Постепенно стихала оставшаяся позади музыка, пустели улицы. Вскоре закончилась мощеная дорога. Все воришки и попрошайки сейчас собрались на Сфировой площади. Возможно, и угревы-прихлебатели тоже там. Колтый, скорее всего, с женой дома, куда ей, брюхатый, по площадям скакать. Ломач. Ломача я не боялся, слишком часто мы с ним сходились на кулаках. Если не подставляться под удар, он не опасен. Угря на привычном месте не оказалось. Я почесал репу, прикинул на пальцах и пошел к ближайшей таверне. Мы там не раз отмечали удачные деньки, и угадал. За большим столом, заставленным початыми блюдами, сидел угорь в окружении своих приятелей. Горшок, ломач, вдова, смазал. О, хворый пожаловал. Поприветствовал меня горшок. Ну как, расплатился с кротами. Я не им дары относил, буркнул я, усаживаясь на край скамьи. Думаешь, коряге есть дело до тряпок и чернушек, лишь бы дожди шли вовремя да на дрова не попилили. Все кроты себе подгребают. Видал, из каких тканей они себе платья шьют. Вот то-то же, хорошо бы их пощипать, чтоб не зажирели. О, так теперь хворый возмужал. Улыбнулась вдова, показав бурые пеньки вместо зубов. Глядишь, скоро к девочкам моим начнет захаживать. Куда ему? Расхохотался горшок. Он на Колтееву жонку запал. Я отшатнулся назад и едва не грохнулся со скамьи. Откуда он знает? Я ж никому не говорил. Брось, бросил угорь. Коли что, я его останавливать не стану. Порежет он тебя. Пей, раз уж ты более не отрок, а муж. Горшок протянул кружку с пивом. Вдова, угости парня красоткой в честь такого дня. Негоже в эдакие годы неласканным ходить. Я не для того пришел, хмуро ответил я. Угорь, насчет того дела. Безухий вскользь глянул на меня. Сейчас, или до завтра обождешь, а чего тянуть? Прежде я упросил угря отложить ядро кровавого зверя до дня пробуждения. Мол, хочу стать навусом уже взрослым. Скоро вернусь, сказал угорь, подымаясь из-за стола. Впрочем, далеко он идти не собирался, махнул рукой хозяину таверны и направился в одну из трех комнат. Если съешь сейчас, очнешься лишь завтра. Может, лучше сперва выпьешь да повеселишься, предупредил он меня. Ну, хотя бы тут не соврал. Угорь, я давно хотел спросить. В начале зимы воробей вместо крыта передал тебе бронзовую чеканку с узором. То была моя вещица. Хочу ее выкупить. Иногда я удивлялся, почему угря еще никто не прирезал, почему никто не забрал себе его место. Даже я, не самый важный его прихвостень, получал в неделю по 20 медиков, а то и более. Сам же угорь, поди, серебрушку другую прибирал к рукам. Ради таких денег многие бы рискнули жизнью. Да, у него есть ломач, Колтея и другие парни, но ведь они сами могли бы его убить, чтобы встать во главе всех воров Синтимора. А он все еще жив, даже несмотря на отсутствие двух ушей. Но угорь глянул на меня так жутко, что по спине озноб прокатился, будто у него не глаза, а острые ножи. Наверное, потому его и боялись. Твоя, говоришь, и откуда у тебя чеканка с гербом культа? Как она попала к воробью? Он-то сказал, что украл ее у какого-то кренделя. Кукульта, заикаясь, повторил я, не знаю. Мне крысолов ее дал, сказал, что это подарок. В ученики брать не стал, потому отдарился этим. А, может, ты мне брешешь, как сивый мерин? Уж не из культа ли ты сам, потому и силен так, потому и не страшишься ядра. С каждым словом угорь подходил ко мне все ближе. Даже дурак увидит, что ломач скоро помрет, а ты вроде бы не совсем дурак. Так почему согласился съесть ядро, уж не знаешь ли ты особые слова? Я хотел было ответить, да поперхнулся. Ком застрял в горле, не давая дышать. Слова, кое-как пропищал я. Какие слова? Дураком не прикидывайся. Сам же спрашивал про заветные слова. Значит, знаешь, что это такое? Когда угорь оказался всего в одном шаге, я не выдержал и ударил его так, как привык бить за это время, под дых. Перепугался еще сильнее и заколошматил уже куда придется. По лицу, по ненавистным обрубкам вместо ушей, по животу, спине, груди. Остановился, лишь когда угорь распростерся на полу, еле-еле хрипя. Он сам начал, это его вина. Если бы я его не ударил, он бы меня порезал на куски, выпытывая заветные слова. А если бы он их вызнал, то сумел бы сделать себе кучу навусов. Трясущимися руками я обыскал его с ног до головы, вытащил кошель, затем другой. Во втором и лежала моя чеканка, видать, угорь знал ее ценность, потому таскал с собой все это время. Ну, или догадывался. Затем я вытер окровавленные костяшки о его штаны, приоткрыл дверь, вроде никого. Выскользнул наружу и сбежал из таверны через двор. Глава 24. Надо бежать из города. Сейчас же. Но неужто я его убил? Перед глазами стояло разбитое в кровь и мясо лицо угря. Без привычного надменного вида, без пугающих обрубков ушей, что скрылись под разметавшимися волосами, он выглядел беспомощным и жалким. Нет, угорь не мог помереть так просто. Он пару лет держал воров в кулаке. Даже вдова его боялась. А ведь она чего только на своем веку не перевидала. Начинала с самых низов, уличной девкой, а поднялась до самого верха среди окаянников Синтимора. Поговаривают, что она пусть недолго, но стояла во главе, а потом появился угорь, безухий малец, которому до виселицы оставался всего шаг. Любой на его месте думал бы лишь о том, как выжить, а он сумел сбить в кучу с десяток воров. Он выкупал их шкуры и уши у стражников, подставлял тех, кто противился ему. Кое-кто из его врагов тихо и преждевременно помер. Затем угорь подтянул парней покрепче, из тех, кому вором не быть, а для обычного мастерового не хватает ума и старания, и стал силой выжимать неугодных. Воробей сказывал, что стычки меж угрем и вдовой были тогда нешуточными, каждое утро находили мертвым двух-трех людей с той или иной стороны, а потом вдова вдруг признала угря, ни с того ни с сего согласилась разделить город пополам, и никто не знал почему. А я вдруг догадался, видать, угорь не был доволен своим местом, хотел подняться еще выше, но как, без ушей в порядочное общество не влезть, сколько серебра ни скопи, дочку за такого никто не выдаст, да и благородную кровь из ниоткуда не вытащишь, потому угорь решил пойти иной тропкой, сотворить себе несколько навусов, а что, деньги есть, люди есть, нет только слов и понимания, как оно должно работать. Я не знал, где и как угорь добывал ядра. В окрестных лесах кровавых зверей не прям уж так много, да и без навусов их не убить. Наверное, посылал людей в другие города купить их, а, может, и сам ездил. Не всякому ведь можно доверить серебро. Да и вряд ли он собрал их много, ну, 3, может, 4 ядра. Ломач выжил, кто-то, наверное, нет. А что было бы, собери угорь с десяток навусов. Захватил бы он весь Синтимор, да пусть даже бы и захватил. Надолго ли? Пока из культа не пришлют по его душу в 3 раза больше. Так что задумка его была иной, только я не мог понять, какой именно. Да и к чему эти пустые размышления теперь, когда он лежит там, в таверне, весь избитый. Угорь еще дышал, когда я сбежал. Я слышал короткие рваные вдохи, больше похожие на хрип. А что, если я его не убил? Что, если горшок подымется наверх и спросит, кто это так его отделал? Ха-ха, да ведь и спрашивать не придется. Угорь пошел переговорить со мной, значит, я и виновен. Неизвестно лишь, как быстро все узнается. Но я все же не побежал к воротам. А мои монеты, одежда, иной скарб, я не мог бросить то немногое, что у меня было. Первым делом, я пробежался по схронам, собрал чернушки и серебрушки. И впрямь как крыса, не сложил все в одном месте, а разбросал по городу в укромных местах. Где закопал, где спрятал в щелях домов, где положил под булыжник мостовой. Потом метнулся в дом, где жил, попытался упихать все в мешок, не лезет. Мда, за зиму я изрядно разжился вещичками и каждую было жаль бросать. 3 одеяла, одно шерстяное, одно валеное, а третье, самое тяжелое, из овечьих шкур, под ним в самый лютый мороз было жарко. 2 пара башмаков на кожаной подошве, рукавицы, 2 плаща, короткий и длинный, а костяной гребень для волос, а 2 восковые свечи и масленка в виде сложенных пальцев, а ночной горшок с узором, таз для мытья, толстый матрас, горшок с медом, я его даже наполовину не съел, и все это стоило немалых денег. Ради каждой покупки я торговался до хрипоты и нехотя отдавал монеты, что заработал честным трудом, ну, почти честным, но ведь не воровал же, и как все это бросать, я всякий раз так радовался, глядя на свою комнату, увешанную и обставленную утварью, как не у всякого горожанина случается. Попытался увязать самое толстое одеяло, но понял, что тогда придется бросать все остальное. Запихал в мешок свечи, одежду, а ночной горшок не лез, и одеяло никак, и матрас. И чем я думал, когда все это покупал? Знал же, что после дня пробуждения буду уходить. Ладно, одеяло, их можно было отдать воробью, а ночной горшок, возомнил себя невесть кем, вот и расплачиваюсь. Еще пометался по комнате, потом плюнул, закинул на плечи мешок, в последний раз посмотрел на оставленный скарб, едва не всплакнул и выбежал из дому. За зиму я разузнал, что сам культ от Синтимара не очень далеко, всего в 3 пеших переходах к северу, потому и двинулся к северным воротам. Хорошо, хоть догадался не ходить по самым широким и прямым улицам, а покружил по узеньким проулкам, потому и увидел Колтая загодя. Он стоял чуть в стороне от распахнутых створок, сложив на груди руки, готовый в любой миг метнуть нож. Ждал меня, и стражники против обыкновения выглядели бодро, пристально смотрели на прохожих, даже копья держали при себе, а не отставили в сторонку. А ведь праздник еще не закончился. Всяк в этот день сыт и пьян, а у стражников будто не в одном глазу. Значит, Колтай сговорился с ними о подмоге. Я слишком долго возился со своим скарбом, чах над ночным горшком и овечьим одеялом. Надо было обобрать самые крупные схроны и бежать, а я вжался в стену и поспешно оглянулся, вроде бы рядом никого. Почему угорь так долго продержался на своем месте? Одних лишь ломача да колтая мало, кулаки – это хорошо, но глаза важнее, а глаз по городу у угря всегда было немало. Каждый попрошайка от мала до велика, каждая уличная девка, каждый мошенник, что таскает мошны у людей, все они так или иначе служили угрю. Может, весть еще не разнеслась по городу, но я сам видел, как быстро передаются повеления из уст в уста. Сам видел и сам нередко пересказывал слова угря. А что еще хуже, меня в городе знали в лицо, это тебе не скудоумная, волосом черен, мордой отвратен, хром на левую ногу. Я тот самый хворый, кулак угря, пособник Колтая. Пойти к другим воротам, ломача, горшка и других-то я одолею. Это Колтай до сей поры выглядит как непрошибаемая стена. Как ни крутись, а от его ножей не вывернешься. Но по пути меня наверняка приметят мелкие попрошайки, оповестят кого следует, и я встречусь не с одним-двумя противниками, а с целой кодлой. Надо пробиваться тут. Стражники ленивы и осторожны, дуром переть не станут. Если бы не Колтай. Эх, надо было на другой день с угрем говорить. Завтра в этих воротах будет не протолкнуться, с утра потянется люд по дорогам, кто в культ, а кто и наоборот. Из деревень пойдут люди в поисках лучшей доли, ради чего некоторые оставят дома еще затемно. А сегодня ворота пусты, всяк празднует день пробуждения да славит щедрое древо сфиры. Я поправил сползающий с плеч мешок, облизнул пересохшие губы и, ай, больно же, невольно вырвалось у меня, что-то сильно ударило меня в лодыжку, вернее сказать, кто-то, одна мелкая тощая угрюмая девчонка с вечно нечесанными волосами. «Пятка, ты чего?» — сказал и сам испугался. «Это же пятка, одна пара из угревых глаз. Был бы то воробей, он бы прошел мимо, но пятка не взлюбила меня с самого начала, всегда бронила, пинала и шипела. Удивительно, что она вообще подошла, а не убежала с криками. Хворый здесь, поди», попросту не смогла удержаться от непременного пинка. «Это ты чего?» — прошипела она. «Видишь же, что Колтай, мимо его ходу нет, в раз заколет, иди за мной». «Куда, из чего тебе верить, саму пятку-то я не боялся, куда ей, тщедушный, против меня, ни с чего», — огрызнулась она, — «иди и подыхай на Колтаевом ноже, тебя по всему городу ищут, врут, будто ты угря убил, а я ведь сразу говорила, что ты полоумный, так чего стоишь», — разозлился я на девчонку, — «беги к Колтаю, скажи, что хворый здесь, хотела б, так уже сказала б», — оскалилась и пятка, — «твое серебро нас ползимы кормило, никто не помер». Воробей еще врал, будто ты нам и потом чернушку подкидывал. Я тебя проведу, только слушай и делай, как скажу. Я и вправду время от времени отыскивал воробья и совал пригоршню другую медиков. Но много ли там было, я на одеяло с горшками больше потратил. Пятка, ты, молчи уж, на, натяни на голову, нагнись, я кое-чего прилеплю. Девчонка дала мне изодранную хламиду, что закрывала почти все лицо, на нос нашлепнула что-то холодное, заставила перевесить мешок иначе и накрыла его плащом, который измазала навозом и свежей грязью. «Теперь ича согнись, будто на тебя долгар сверху присел, и иди еле-еле, приволакивай ногу. башмаки сними, и глаза прикрой, я сама тебя поведу. Я все сделал, как она велела. Разулся и бросил башмаки, согнулся в три погибели, закрыл глаза и побрел на ощупь, чувствуя под рукой худенькое плечико пятки. Прямо перед выходом на широкую дорогу к воротам она шепнула: «Дай чернухи». Подутихшие подозрения вспыхнули заново, но я все ж вытащил из-за пазухи два десятка медиков. Даже если она сейчас убежит с ними, я не так много потеряю по сравнению с тем, что бросил в доме. Но пятка, заполучив деньги, поплелась к воротам, будто подлаживаясь под небыстрый шаг уродца, коим я сейчас был, а на деле замедляя меня. Изредка я поглядывал сквозь ресницы, но видел лишь разбитые камни и остатки навоза, забившиеся в щели меж ними. Шаг, еще шаг, спину тянуло, хотелось разогнуться да потянуться. Шаг, еще шаг, это от Кель таков красавчик, что-то я его прежде не видал, раздался над ухом грубый мужской голос. Перехожие мы, пропищала пятка, ходим из селения в селение, уповаем лишь на доброту людскую и милость древа сфиры. Ишь, как заговорила, я и не думал, что она так умеет, и много подают, не померли пока, а чего уходите? От голоса Колтая меня бросило в жар. День пробуждения. В праздник люди хорошо подают. Подают хорошо, да не всем это по душе пришлось. Вон, грязью забросали, сказали, коли не уйдем, так возьмутся за камни. Один стражник захохотал, а второй его одернул. Чего ржешь, убогому и так не сладко живется. Тут пятку грубо дернули в сторону, и моя рука соскользнула с ее плеча. Раздался приглушенный звон. Глянь, и впрямь неплохо подают. Сдавленный писк пятки, треск разрываемой ткани, удар в плечо, девчонку швырнули в меня, отобрав монеты. Стражники они, как больные собаки, кидаются на слабых и сторонятся сильных, а кто может быть слабее, чем калека и нищенка? Пятка расплакалась, взмолилась, чтоб вернули хотя бы несколько монет, но ее еще раз пихнули и велели выметаться прочь. В Синтимаре такие ненадобны. Еще, не приведи сфира, хворь притащут, кто только их пустил. Мы поплелись дальше, худенькое плечико под моей рукой вздрагивало, будто от еле сдерживаемых рыданий. Камень под ногами сменился на две колеи. Я открыл глаза, но оборачиваться побоялся. Вдруг Колтый смотрит, а слепцу с чего бы оборачиваться, долго еще ковылять, сквозь зубы спросил я. Как с холма сойдем, так можно выпрямиться, тихо ответила девчонка. А дальше ты как? Обойду и войду через другие ворота. До темноты бы успеть. Ну да, на ночь ворота закрывают, и тогда ей придется ночевать за городскими стенами. Я перед тобой в долгу. Отдашь чернушками, хихикнула девчонка. Вскоре пятка сказала, что можно распрямиться. Я с наслаждением разогнул спину, поводил плечами, перевесил мешок иначе, а то он перевешивался на одну сторону, соскреб с носа восковые потеки и содрал с головы хламиду. Оглянулся, городские стены виднелись, но в воротах уже ничего было не разглядеть. Ну, спасибо, как ты меня нашла-то? Мы все тебя выглядывали, едва услыхали про угря, а сверчок еще до той вести видел, как ты из дому с мешком выбирался. Стало совестно, что я так редко заглядывал к воробью, что не навещал, не помогал. Да, они меня почти выгнали, особенно старалась пятка, но ведь не выгнали же, выходили после плетей, пусть и за серебрушки. Нюни не распускай, лучше глянь, как они мне платье порвали. Хорошее еще платье было, до следующей зимы бы сгодилось. Пятка подергала за разорванный до пояса ворот, из-под которого виднелась синюшно-бледная кожа. Новое себе купишь, да покрепче, чтоб не рвалось так легко, улыбнулся я. Скинул мешок, порыскал внутри, вытащил завернутые в платок монеты и, не глядя, сунул их пятке. Я по-прежнему носил деньги при себе, рассованные по разным местам, и твердо знал, что тут серебрушек не было, зато медиков почти с пять десятков. Хватит и на платье, и про корм. Как вернусь в Синтимар, покажешь новый наряд. Пятка попыталась пнуть меня в лодыжку, но промахнулась. Ее больше заботило, куда пристроить толстенький узелок с монетами так, чтоб его не было видно. Иди, хворый, и лучше к тебе не возвращаться. Колтый тебя в раз прирежет. Глава 25. Культ – это что-то невообразимое. Я-то думал, что тут будет небольшое поселение, только дома не из дерева, как в деревне, а из глины, как в Синтимаре, или из камня. Навусов-то раз-два и обчелся. Сколько их должно быть? Ну, десятка 3-4. Разве им нужно много места? Потому по дороге я невольно ухмылялся, глядя на проезжающие мимо повозки. Всех в культ не возьмут. В первый вечер я шел один, А вот на следующее утро меня начали нагонять богатеи на лошадях и в каретах, и из окрестных деревень по одному или по двое пешком отправлялись во взрослую жизнь вчерашние подносители даров. Некоторые шли налегке, с небольшим узелком, где, скорее всего, лежал свежевыпеченный материнский пирог, а другие тащили огромные мешки со скарбом. Хотя на дорогу вышли не только юноши, вроде меня, но и мужи с тремя десятками лет за плечами. Никто ведь не говорил, что менять жизнь можно лишь после 15-го дня пробуждения. Большинство шли молча, твердо зная, куда они идут и чего хотят, но были и те, что оставили родные деревни безо всякой цели, и вот они приставали с расспросами ко всякому, кто их не прогонял. «Эй, здорово! Погодь, да погоди ты!» Набросился на меня один из подобных парней. Он подходил к каждому, кого видел, даже бежал, чтоб нагнать тех, кто впереди. Мне такие были не по душе. Повидав трущобы Сентимора вблизи, я опасался излишне дружелюбных и разговорчивых людей, слишком часто они втирались в доверие лишь для того, чтоб разузнать побольше, а потом обобрать самим или навести кого-то другого. В каждой таверне сидел хотя бы один такой веселый парень, который сразу примечал новеньких, угощал пивом, делился последними новостями, выспрашивал, по какой надобности те прибыли. Нередко эти сведения отправлялись к угрю, а потом мы с Колтеем приходили в гости. «Ты чего такой угрюмый? Вдвоем дорога вдвое короче будет. Меня Вильтом звать, а тебя? Иди к Долгору». «Да ладно тебе, я вот плотник, хочу найти место. В нашей деревне плотник еще не стар, к тому же у него трое сыновей, потому он согласился меня учить взамен на то, что я уйду после дня пробуждения. Хочу попасть в культ». Тут я не удержался и открыто взглянул на попутчика. «Культ? Зачем ему, к Долгору, культ? Он же сам сказал, что плотник». Парень в ответ уставился на меня, радостный и глупый, как новорожденный теленок. «В культ?» – переспросил я. «Ну да, в культ, в культ. Может, я чего не знаю, с каких пор в культ может прийти всякий. Я ведь вызнавал в Сентиморе, туда даже богатых юнцов брали неохотно. Все говорили, что навусом стать непросто, даже крысолов. Я, скорее всего, ради этого человека убил, пусть не самого хорошего человека, но все же, может, этот ученик плотника попросту дурачок?» «В культ», еще раз повторил я, «который ревел тебя, а других тут нету. Ты там был? Я вот уже третий раз иду. Правда, тогда я на ярмарку ходил, а сейчас на совсем ярмарка. Видать, я вовсе неверно думал о культе. У них даже ярмарки бывают». Вильт, так и не дождавшись моего ответа, помчался дальше, высматривая, с кем бы еще завести разговор, а я шагал и думал, что же такое культ. Ну, помимо того, что там клепают навусов. И под конец третьего дня я увидал его на широком плоском холме, который больше походил на приподнявшуюся волну. В двух кольцах крепостных стен нащетинился десятками остроконечных башен город. Вплотную к стенам подступали обычные крестьянские дома, а от них длинным шлейфом тянулись пашни, огороды, сады. Дорога к крепости петляла меж полями и упиралась в ворота меж двумя высоченными до небес башнями, будто бы слитыми воедино. Массивные зубцы на стенах, плотно подогнанные камни, узкие, едва заметные бойницы поверху, все это говорило о неприступности города. У меня язык не поворачивался назвать его просто культом. Дорога вскоре подвела к неширокому каменному мосту, который заманивал прямиком в темнеющий провал в стене. Ворота города были открыты. Повозки, всадники, путники исчезали в том проеме, а назад уже не выходили.